Поскольку паблем мнит себя прогрессивным деятелем, темы для лекций выбираются соответствующие. Многообразие образовательных методов или обучение физически неполноценных детей. Незадолго до прихода Шебы он вел в школе систему пресловутого «надзора за настроем», заставив учителей еженедельно в письменном виде отчитываться о своем душевном состоянии. Любого, кто признался в каких-либо проблемах, паблем терзал душещипательными разговорами с глазу на глаз. Понятно, что очень скоро все отчеты заполнились халуйскими заверениями в совершеннейшем благополучии. Прежние почитатели паблема пытаются спасти свой престиж, заявляя, что его испортила власть. Ну, а я считаю, что власть лишь обнаружила природные наклонности гауляйтера. Как бы там ни было, глотком свежего воздуха нашего директора теперь никто не зовет. Положив трубку, паблем снова ткнул кнопку интеркома и приказал Дерди. «Больше никаких звонков, только если что-то сверхсрочное». Он развернулся ко мне и потряс моей докладной запиской. «Итак, Барбара, я просил вас проанализировать нарушение дисциплины, случившееся во время экскурсии в Сент-Олбанс, и по возможности внести предложение, как избежать подобного в будущем». «Собственно, начала я...» Паблем остановил меня, вскинув руку. «Но вы не...» — сделала я еще одну попытку. «Момент, Барбара!» Паблем мотнул головой. «Позвольте мне закончить». Полагаю, я совершенно ясно дал понять, что ждал от вас практических советов по улучшению дисциплины учащихся. Вы же разразились нападками на школьную программу. Не знаю, что вы подразумеваете под практическими советами. Паблем стиснул веки. Барбара, прошу вас. Надеюсь, вы согласитесь. Продолжил он, открыв, наконец, глаза, что я ни на кого не давлю. «Я приветствую самые разные мнения и подходы, но и вам, и мне понятно, что этот документ совсем не то, о чем я вас просил. Не так ли?» Послюнявив палец, он принялся листать страницы моего отчета. «Совсем не то, Барбара!» Я изобразила непонимание. «Правда?» А мне казалось, что записка как раз по делу. Несколько секунд Паблем, сдвинув брови, таращился в пространство, после чего подтолкнул листки через стол ко мне. «Взгляните», — сказал он. Отчет был открыт на последней странице, озаглавленной «Выводы». «Это лишнее. Я и так знаю, что там написано». «Нет-нет, я хочу, чтобы вы прочли еще раз». Посмотрите на этот документ моими глазами и подумайте, помогает ли он мне, как главе школы, разобраться в инциденте с Сент-Олбансом. Охотно верю, что вы сочли его бесполезным. К чему читать? Барбара. Паблем склонился над столом и растянул губы в бледном подобии улыбки. Я прошу вас прочитать. Гнусный человечек. Я закинула ногу на ногу и приготовилась читать. Поля страницы Паблем разрисовал восклицательными и вопросительными знаками, по три, а кое-где и по четыре штуки кряду. Заключительные строчки его до того взвинтили или возмутили, что он выделил весь последний абзац ярко-желтым фломастером.